Глава 8. Я в лесах наберу слова, я огонь напою вином, под серпом, как волна трава, я разбавлю надежду сном. Тебя творить, 3 года не говорить. Сердце сварено в молоке, лист крапивы в глазах костер, лунный свет на твоей руке, на рубашке красный узор, на рубашке красный петух. А и мне ли жалеть огня? Как захватит от дыма дух, как светло улыбнется князь. Мельница. Больше он меня к себе не брал. Ехал верхом вдали, в самом начале, возглавляя отряд. А я сзади с одним из его мерзких ящеров. Людьми они мне уже давно не казались. Руки холодные и чешуя, кажется. Затхлым запахом отдает, словно в болоте побывали. Притом каждый раз меня пересаживали в седло к другому всаднику. Зачем они это делали, мне не ясно. Обычно команду Врожка отдавал. К нему у меня были особые претензии. Мне казалось, что он меня ненавидит, и отвечала ему взаимностью. Взглядом он испепелял не хуже самих драконов. И я иногда видела эту ярость, с которой он окидывал меня, проезжая рядом. Понять только не могла, за что. А еще неизвестно, где повозку новую раздобыл, и остальные избранницы теперь в ней ехали. Я уже начала привыкать к поездкам верхом. По крайней мере, у меня уже так сильно не болела спина и ноги. Теперь я оглядывалась по сторонам и запоминала, куда мы едем. Точнее, запоминала, громко сказано. Я скорее пыталась вообще понять, где я. Поверить в реальность происходящего я уже поверила. Как и поняла, что обратного пути не будет. А чтоб не сойти с ума, задумываться не нужно. И все еще жутко становилось, когда видела что-то, чего видеть не должна была. И быть в моем людском мире не должно. Например, как деревья с места на место перемещаются, уступая нам дорогу, и позади нас снова на место становятся, а цветы головки перед лошадьми княжескими склоняют. То ли от ветра, то ли и правда кланяются. Лес как-то внезапно закончился, и впереди показалось поле, словно кровавым покрывалом застеленное. Оно сужалось, превращаясь в спиралевидную дорогу на вершину холма. И с другой стороны, такой же спиралью обратно в луг превращалось. Я думала, отряд пойдет в поле, но Ниян повел лошадей с всадниками вдоль кромки луга. Я не знала, почему, и лишь когда мы проехали вперед на большое расстояние, я увидела, что то, что показалось мне вначале цветами, является какими-то живыми существами, и спираль живая, она словно дышит. Отряд продвигается тихо, ступая шаг в шаг, и все молчат. Я уже привыкла, что раз все молчат, значит, впереди какая-то дрянь, и они об этом знают, а я нет. Я снова посмотрела на цветы. Они продолжали шевелиться и волнами подниматься и опадать. С нами как раз поравнялся Врожка, отдал приказ, чтоб меня пересадили на другого коня, и я нагло дернула его за рукав. «Что это? И почему все молчат?» «Дурман цвет. Плотоядные растения. Они живые, и если их потревожить шумом, они поднимут головки и раскроют лепестки. В воздух полетит ядовитое семя. Когда мы его вдохнем, то станем для них легкой добычей. Они оплетут нас своими черными стеблями и утянут в свои пасти». Я в ужасе посмотрела на невероятно красивый ковер ярко-алого цвета и снова перевела взгляд на Врожку. «Почему меня постоянно пересаживают? Что это за стратегия такая? Таков приказ князя. Но почему?» «Чтобы ты не совратила никого своим запахом и голосом, ядовитая ты. Смотрят они на тебя не так, как на других. Я говорил ему от тебя избавиться». «Наверное, он шутит. Кого я уже могу совратить? Это явное издевательство. Ничего приметного во мне не было никогда, и красавицы я не слыла. Ты мог бы лучше сказать спасибо, что я спасла твоего хозяина. Никого ты не спасла. Аспиды регенерируются со скоростью света. Не лезла бы, он бы сам оклемался. Не впервой князь насмерть бьется, а погубить погубила. Кого? Меньше знаешь, лучше спать будешь. Не приближайся к князю. Не ему принадлежишь, не зыркай глазами своими и молчи лучше. Целее будем все мы. Я сильно сжала руку в кулак, чувствуя, как кольцо впивается в кожу. Врет он все, карлик этот. Я сама знаю, кому принадлежу. Мне сердце подсказывает. В этот момент конь одного из всадников оступился и соскользнул прямо в красный ковер. В ту же секунду цветы оплели его лепестками, и в воздух полетели брызги крови. Ящер не издал ни звука. Его окровавленная рука взметнулась с блеснувшим кинжалом, перерезая горло несчастному коню, прежде чем тот жалобно заржал. Воины дозора умирают молча, чтобы дать возможность выжить другим. «Кого я погубила?» Мой взгляд схлестнулся с взглядом шута из-под косматых бровей, цепким и очень острым. В деревню он летал, а теперь там поминальные колокола с утра звонят. Не будоражь аспида человечка, ох, не будоражь, разбудишь то, с чем никто не сможет справиться. «Зачем колокола звонят?» — недоумевая, тихо спросила я. «По мертвым звонят. По сожжённым заживо, из-за тебя!» И тут же прикрикнул на своего ящера. «Вперед езжай, Феро! Поди, нас там ждет сам волф, Лукьян Лукьяныч!» «Морок синий по траве стелется, встречает гостей колдун проклятый!» Я опустила взгляд вниз и шумно втянула воздух. Около лошадиных копыт вились темно-синие кольца дыма. «Закройся, Ждана!» «Не высовывайся!» Как всегда врезался в мои мысли, и я встрепенулась от звука его голоса. Вихрь мурашек голову вскинула и встретилась с ним взглядом. Огненные зрачки полыхают языками пламени, впиваются в мои, просачиваются под кожу, огненными пальцами касаются меня везде, трепетать и дрожать заставляют. А по щекам князя тонкая сеточка чешуи перекатывается одними очертаниями золотистыми. Если раньше меня это до паники доводило, то сейчас я, как завороженная, смотрела на то, как у него внутри беснуется зверь лютый, неуправляемый, тот самый, что мне позволил себя гладить и копья вытаскивать из ран. И смотреть в его глаза вечность — на него вообще можно смотреть часами, как там в гроте. И от одних воспоминаний, как под телом его тяжелым лежало, низ живота скручивало томлением, и дыхание учащалось. «Прячь мысли, Ждана, не показывай никому. Прочесть тебя — два раза плюнуть. А ты не читай, если не нравится, глупая человечка». «Твоя? Нет, не моя». И взгляд тут же потух, глаза отвел, отпустил, и я пустоту внутри ощутила, пустоту и тоску отчаянную, что будет со мной, когда в царство брата его приедем. Отряд погрузился полностью в синевато-сизый туман и продвигался очень медленно, пока сквозь рваную синюю вату не показались могучие дубы, словно мы опять вошли в лес, а я даже не заметила. Туман начал рассеиваться, и я увидела, как в небе ястреб белый кружится. Крылья расправил, и на снижение идет, кричит неприятно так. Лошади от этого крика шарахаются, а у ястреба глаза — мертвенно-синими точками вспыхивают. Ястреб крылья сложил и вниз камнем полетел, а землю ударился, а я зажмурилась. А когда глаза открыла, то увидела, как издалека к нам приближается старец с длинной белой бородой, достающий ему почти до ступней, в белых длинных одеждах, расшитых синими и серебряными узорами. В руках у него посох, обмотанный словно жгутами синей лианы. Волосы длинные, белые, развиваются на ветру, а на лбу серебряные ленты перехвачены. Чем ближе старец подходит к нам, тем больше оцепенением все тело сковывает, как будто дышать трудно становится и даже руку поднять или голову повернуть. Ниян спешился и навстречу старику пошел, голову склонил, приветствуя его, а тот руку на макушку Аспиду положил. Борода зашевелилась, что-то говорит князю. Я напряглась, стараясь прислушаться и разобрать слова. Инстинктивно, а меня вдруг к ним словно приблизило, как будто внутри меня кто-то рычажок увеличения звука подвинул, как в компьютере или сотовом. Я даже дернулась от неожиданности. Это у меня бонусы такие, к волосам голубым и к запаху, о котором все говорят. Не успел морок по дурман свету пустить. Поздно почуял тебя, князь. Не серчай. Потери большие. Одного воина потерял, и то по его дурости. Мне путь открыть через скалу надобно. Заночуете? Уважите старца? Нет, Лукьян, не уважу. Мы и так в дороге задержались. Поэтому пойдем, едва путь нам откроешь. Обиды не держи. В другой раз. Какие обиды на моего мальчика. Слыхивал, в этот раз на одну избранницу больше везешь. Быстро слухи разлетаются. А то у меня везде глаза и уши имеются. А я вспомнила, как он ястребом по небу летел и кричал, хищно сверкая глазами. Волх пошел вдоль отряда к обозу, а меня оцепенение все сильнее сковывает при его приближении. Посмотреть хочу на избранных. Водой удачи и счастья окропить. Чтоб чрево свое для царя нашего раскрыли и чадо ему долгожданное подарили. Полог поднял, и ящеры девушек по одной повытаскивали из повозки, выстроили всех в ряд. Волхв подолгу каждую рассматривал, срывая с головы накидку прозрачную, бороду потирал. На свой безупречный вкус отбирал. Каждый раз диву даюсь, как не перевелись еще красавицы, и где берешь таких яснооких и сочных, у слада глаз. Только жаль, пустоцветки все. А мне вдруг подумалось, что иногда лучше быть совсем некрасивой, и ведь я такой и была. Почему Аспид меня в реке взял, а никого другого? Почему ко мне во снах приходил? Волх рассмотрел каждую. Из склянки какой-то жидкостью полил на них, сложив пальцы все вместе. Не будь это миром иным, я подумала, что он их перекрестить собрался. Только они не христиане, язычники они. О христианстве даже не слышали никогда. «А еще одна где?» — спросил и к Нияну обернулся. «Ты же на одну больше везешь». Почему не в повозке она? Одна про запас. В прошлый раз лихо двоих забрал. А в этот ни одной. Бился ты с ним. А избранную не дал. Думаешь, никто и ничего не знает? От вашей бойни земля ходуном ходила, и горы стонали, лес спалил. Непростительно это, князь Ниян. Ты, когда к Нави идешь, этот мир тронуть не можешь. Ты его охранять призван. Не отчитывай меня, как ребенка. Если бился, причина была. А лес не я спалил, а упрямство лихо. Он мог другую избрать. Царь леса не должен Аспиду перечить. Беззаконие у тебя здесь процветает. Забыли все, под кем ходят, и что значит наказание высших. Другую? А чем та плоха или хороша была, что ты бойню затеял? Показывай, а то не открою тебе путь, посреди морока оставлю. Угрожаешь мне? Смена тона была резкой, настолько резкой, что я невольно назад отпрянула, забыть успела. Как он может словами наотмашь хлестать или колоть, как жалом ядовитым? Но что-то не ян. Шучу я. Так хороша или плоха? Плоха. Про запас оставил. Но голос и у старца иным стал. Мягкость фальшивой казалась теперь. Волх осмотрел отряд, прищурившись, а глаза его фосфорятся и словно сканируют. Отыскал меня взглядом, ко мне направился, стуча посохом по траве, все еще покрытый тонким слоем морока. Вдруг стало страшно, и я вся внутренне сжалась. Показался мне старец этот ненастоящим, точнее, внешность его, как у дедушки доброго, а там, под морщинами и седыми волосами, словно смерть спряталась в образе скелета с горящими синими глазами. «Не бойся, Лукьян не тронет, не посмеет. В глаза ему не смотри, он мысли и желания прочесть может». Волхв приблизился ко мне, а пока шел, у меня внутри все сжималось от него, словно волны исходили чего-то мрачного и нехорошего. Даже от лиха я такого не ощущала, а здесь у меня от страха по коже мурашки поползли и в ушах зашумело. Старик остановился напротив, и ящер тут же спешился и меня снял, поставил перед старцем. Какое-то время старик смотрел через накидку, а потом стянул ее, и глаза фиолетово-синие вспыхнули. Он даже назад слегка отпрянул, или мне показалось. Я изо всех сил старалась не смотреть ему в лицо, устремила взгляд на носки своих сандалий. «Оказывается, ты лжец, князь», — сказал плоха, а сам красоту невиданную спрятал. Обошел вокруг меня несколько раз и снова стал напротив. «Значит, за нее с лихом бился? От меня ее скрыл? Выбрал, значит, девку для брата сам? В милость царскую решил впасть и ко двору вернуться? Ох, хитер же ты, ох и хитер!» И вдруг за подбородок меня схватил, а я невольно голову подняла и со взглядом его мертвым встретилась в эту секунду и застыла, потому что нет у него глаз. Вместо них ямы жуткие, и где-то в глубине, на их дне, морок синий струится, как беспрестанно вращающаяся воронка. Под пергаментной кожей лица кости двигаются. На какие-то мгновения она прозрачной становится, и я вижу ободранное чудовище с комками мяса, прилипшим к черепу. У меня в ушах какой-то странный гул нарастает, как шум океана или моря во время шторма, и гул этот все сильнее и сильнее становится. Какое-то время его взгляд мне даже боль причинял, словно давил мне на голову так, что ее разрывало изнутри, будто кто-то мне камнями череп пробить пытался. Все это длилось какое-то время, бесконечно невыносимое, но волх вдруг отпрянул назад и гневно посохом по земле ударил. Лицо злобы исказило, а черные ямы провалились еще глубже и стали похожи на две бездны или кратеры. Синий дымок спиралями в них закручивается, но уже в другую сторону, не затягивая, а отталкивая меня. «Опусти зеньки, бесстыжие! Ты как смеешь мне, жрецу высшему, в глаза нагло смотреть? Тьфу!» Развернулся и пошел к Нияну, а из-под посоха вылетают искры синие. Гул у меня в ушах снижаться начал, уменьшаться, сходить на нет, пока не стих совершенно. А сердце так и колотится в горле, дрожит все тело, как будто я только что под глыбой навалившейся лежала и всем телом ее вес удерживала, чтоб меня не расплющило. И снова слух резко обострился, когда волх к Нияну подошел, а от него все еще искры разлетаются, и от чего-то кажется мне, что их только я вижу. Плоха она, прав ты. Не тащи с собой, сожги, а затем утопи ее кости в ближайшей заводе. Каменную гирлянду на шею надень и на дно ее. Самое место ей там. У меня от ужаса все волоски дыбом встали, и сердце замерло несколько раз. Что он увидел в моих глазах? Почему ненависть такая суеверная, что я сделала? Я ведь... Слова не сказала и мысли не подумала. «С чего ты вдруг мне приказы отдаешь, Лукьян?» «С того, что отродье она, мерзостная, неземное. От нее избавиться надобно. Утопить, да так, чтоб кости навсегда в ил вошли, а плоть разъела водой. Но не в море и не в океан, а в болото ее». «И ты решил, что я тебя послушаю, волхв? Немного ли ты себе позволяешь, указывая мне, как поступать с избранными? Сожги и утопи ее. Не сделаешь, как я сказал, хаос начнется во всей Нави. Он уже начался из-за нее». «Хаос в самой Нави? Ты боишься хаоса, Лукьян? Или девчонку? Что не так с ней? Утопи ее и все. Я будущее вижу и знаю, что она смерть нам принесет. С каких ты пор смерти испугался? После скольких веков существования вдруг заговорил о страхе? Ты, кто избранных ведет в последний путь и предает огню, разве ты породнился со смертью? Не убьешь ее, сильно пожалеешь. Открой нам путь, Лукьян, чтоб тебе жалеть не пришлось. Она уже тебя чарами оплела, опутала голосом своим и глазами сирены в сердце твое драконье, как крючьями впилась. Это только начало. Битва с лихом. Чарами оплести Аспида? Ты выжил из ума, старик? Открывай путь, не заставляй силу применять. Посмотри на себя, ты как полоумный, ты из-за нее мне грозишь, голос повышаешь на учителя своего. Мне никто не указ, я сам принимаю решение, уйди с дороги, Лукьян, иначе хаос в твоей жизни начнется прямо сейчас. Я предупредил тебя, ты мне как сын, Ниян. У меня был один отец, и мы с ним никогда особо не ладили, но его место никогда... и ни для кого не станет свободным. Несколько минут молчания, и я вижу, как оранжевые искры потрескивают в воздухе рядом с синими. А потом волх обернулся к скале, взмахнул обеими руками и посохом, направив неоново-синий луч на черные камни, и между ними с оглушительным грохотом начала появляться трещина. Но я туда даже не смотрела. Я смотрела на Аспида, вскочившего в седло и гордо выпрямившего мощную спину, тряхнул волосами длинными и натянул поводья, поднимая коня на дыбы, а я думала о том, что он опять меня не отдал. А внутри все плавилось, и там внутри, где сердце еще какие-то минуты назад от ужаса замирало, стало вдруг невыносимо горячо. Словно искры, которые летали вокруг Аспида, впились мне в грудь и прожигали там узоры, как у него на коже, связывая меня с ним, и кольцо на пальце колоться перестало.